Я вспомнил музу Некрасова, оговаривая. Я не хочу, конечно, сравнивать молодого поэта с одним из самых замечательных поэтов России. Да и внешне нет никакого сходства. Я удивлялся, почему не издали книги Слуцкого, почему печальное стихотворение о военном транспорте с лошадьми, потопленном немцами, напечатал только журнал для детей «Пионер». Кончал я статью словами надежды, продиктованными годом. Хорошо, что настало время стихов. Редактор вернулся из отпуска, и 10 дней спустя в газете появилась статья, подписанная преподавателем физики одной из московских десятилеток. По своей специальности автор статьи мог и не разбираться в поэзии, да и в родном языке, но, будучи, видимо, человеком достаточно уверенным в себе, он обвинял Бориса Слуцкого в дурном мастерстве и даже в незнании русского языка. Он возмущался моей статьей. «Совершенно неясно ваше утверждение о том, что народный поэт должен воспевать и какую-то смертельную усталость народа. Ее, этой самой смертельной усталости, я не замечаю ни у себя, ни у окружающих меня людей». Статья была написана в хорошо мне знакомом тоне и подана под заголовком «Читатели о литературе». Это также не было новым. При Сталине, когда хотели очернить писателя, печатали индивидуальные или коллективные отзывы то учителей, то кочегаров, то агрономов. В конце сентября я поехал в Венецию на Ассамблею Европейского общества культуры и там прочитал доклад о некоторых чертах советской культуры. Общество мне показалось несколько провинциальным. Его душой был итальянский профессор Умберто Кампаньоло. В своем докладе он говорил о культурной политике, говорил на том языке, на котором изъяснялись почти все участники ассамблеи. В частных беседах все они, будь то философы, юристы или социологи, говорили куда проще. Многие возражали Кампаньоло, говорили о том, как понимали слово «политика» Платон и Аристотель, надлежит ли применять категории Канта к морали современного общества. Кампаньоло тотчас отвечал каждому. Потом началось обсуждение влияния колониализма на культурную политику. Здесь дебаты стали куда яснее. Некоторые профессора защищали колонизаторов. В Индии они помогали борьбе с эпидемиями, а в Африке открыли первые университеты. Колониализм все же осудили. Прения после моего доклада были мирными. Даже люди, настроенные антисоветски, старались говорить вежливо. Такова была политическая погода. На ассамблее я встретил двух моих приятелей – французского писателя Клода Руа и немецкого поэта Стефана Кермлица. Клод Руа был тогда коммунистом и после 20-го съезда потерял душевное равновесие. Напрасно я пытался его урезонить. Он меня измучил своими мучениями. Хермлин был спокоен. Поехал со мной во Флоренцию, в Рим. Древности Италии ему, кажется, представлялись более актуальными, нежели события минувшей весны. После конца заседания я бродил по улицам Венеции. Это удивительный город. В нем нет автомобилей. Ночью кошки поедают рыбьи отбросы, дерутся, отчаянно мяукают. Зеленоватые тона пробираются в комнаты, даже в зрачки глаз. Венецианцы, члены общества дружбы с Советским Союзом, пригласили меня провести с ними вечер. Я поделился с ними своим оптимизмом. А в моей голове засели стихи Мандельштама, написанные когда-то в Коктебеле. «Адриатика зеленая, прости! Что же ты молчишь, скажи, венецианка? Как от этой смерти праздничной уйти?» Заключительное заседание ассамблеи состоялось в Падуе. Я впервые увидел этот город и долго простоял перед фресками Джотто. Подражать им нельзя. У человечества другой возраст, но удивительно, как не стареют произведения искусства. Фрески Джотто написаны в начале XIV века. Все с тех пор изменилось. А живопись восхищает нас, как некогда восхищала паломников.